Напрасно она была так спокойна, напрасно так увлеклась расследованием и уверовала в свои силы. Надежда Николаевна Лебедева была реалисткой, как и ее кот. Она не считала себя суперсыщиком и самой умной, но все же, пока она несколько лет занималась своим опасным хобби, количество расследуемых дел подошло уже к полусотне. А это, согласитесь, цифра солидная. Не как у Шерлока Холмса или у Эркюля Пуаро, но все же впечатляет. И проколы случались у нее крайне редко, пару раз всего, ну, может, три. И хотя Надежда понимала, что почивать на лаврах еще рано, да и вообще последнее это дело, все же некоторая талика самомнения тут присутствовала. И это сослужило ей плохую службу. Надежда позабыла об осторожности, не сообразила простой вещи. Если она заметила худощавую и неприметную женщину-киллера, то и та вполне могла ее приметить. И приметила, и теперь следит, потому что не может принять решение, устранять или не устранять беспокойную тетку, которую для себя назвала домохозяйкой. Прежде чем устранить, она должна была понять, кто такая эта тетя, и так ли она опасна. Потому что денег ей за это убийство не заплатят, а для того, чтобы киллер ее квалификации работал даром, должна быть очень веская причина. Но, с другой стороны, теперь она точно знает, что у этой тети есть фотографии Станишевского. Вот как она сумела их получить? Разумеется, вполне возможно, что она интересовалась только цифрами на башне грифонов. Вот уж чушь полная. Но в случае с этой домохозяйкой нельзя выбирать самый простой вариант. Надо ее устранить. Но для этого нужно получить на нее заказ, а для этого, в свою очередь, придется рассказать заказчику о том, что у домохозяйки есть фотографии. И заказчик убедится, что она, киллер, свою задачу не выполнила. А это плохо отразится на ее репутации. Нет, нужно подождать. Итак, сегодня на конференцию киллерша сопровождала Надежду. Увидев, куда она направляется, она нахмурилась. Снова совпадение, ведь на этой конференции будет ее заказчик. Внутрь она не пошла. Не тот прикид, сразу бросится в глаза, да и приглашения нету. Она ждала в машине неподалеку от входа, и тут настиг ее звонок от заказчика. Ей предписывалось срочно отследить машину некой журналистки Ольги Соловьевой, взять ее под наблюдение, узнать, опасна ли она, что она может знать. Что ж, нужно выполнять конкретную задачу. «Что случилось?» — спросил Герр Вильгельм своего позднего гостя. «Что привело вас в Санкт-Петербург?» «Впрочем, — спохватился аптекарь, — я веду себя недостойно. Я совершенно забыл священные законы гостеприимства. Можете снять вашу шинель и шляпу. У меня в аптеке тепло. Будьте как дома. Сейчас я заварю вам травяной чай. Или вы предпочитаете кофе?» Посетитель все еще медлил, и Герр Вильгельм убедительно повторил: «Прошу вас, раздевайтесь. Будьте как дома». Мужчина расстегнул шинель и неловко скинул ее, затем снял шляпу. В аптеке было полутемно, и в первый момент Вильгельму показалось, что на лице его позднего гостя играют голубоватые отблески газового света. Но тот подошел ближе к лампе, и аптекарь разглядел его лицо. Он едва сумел сдержать испуганный возглас. Лицо его гостя было покрыто сплошной сеткой морщин, как растрескавшаяся глиняная маска. Казалось, еще немного, один легкий толчок — и оно расколется, как старая треснувшая чашка, рассыплется на сотни кусков. «Что с вами, сударь?» — воскликнул Герр Вильгельм, едва к нему вернулся дар речи. «Когда я видел вас последний раз, вы были молодым и здоровым человеком». Только теперь поздний гость заговорил, и Герр Вильгельм понял, почему до того он объяснялся записками. Голос этого человека был сухим и скрипучим, как рассохшаяся дверь. Видно было, что каждое произнесенное слово причиняет ему боль. «Ты видел меня сразу после того, как я обрел новое молодое тело», — проговорил алхимик. «Я провел этот опыт впервые, и мне показалось, что он прошел удачно, более чем удачно. Однако все вышло не так, как я ожидал. Вскоре после опыта мое новое тело стало стареть. Стареть так быстро, что я даже толком не успел насладиться обретенной молодостью». Алхимик перевел дыхание и продолжил. «Через полгода я выглядел как 50-летний человек, а еще через несколько месяцев как глубокий дряхлый старик. На мое счастье, Катрина сумела отыскать в каком-то кабачке и привести ко мне еще одного легкомысленного молодого по весу, нуждающегося в деньгах. Я снова произвел обмен телами. Но на этот раз молодость уходила от меня еще быстрее, и уже через несколько месяцев я превратился в дряхлого старца. На этот раз Катрине с большим трудом удалось найти нового ученика. Слухи о моих экспериментах распространились по всему Гейдельбергу. Однако в городе снова и снова находился какой-нибудь повеса, который так нуждался в деньгах, что готов был поменять свою молодость на золото. Если местные жители не соглашались на такой обмен, Катрина приводила какого-нибудь чужестранца. К счастью, в Гейдельберг всегда стекалось множество молодых людей из разных уголков Германии и из других стран. Так шли дни и годы, но каждый раз моя купленная молодость была все короче и короче. Потом, много позже нашей встречи, я нашел средневековый трактат, в котором описывалось нечто подобное тому, что происходило со мной. Там было сказано, что при алхимическом омоложении может случиться так, что молодость возвращается ненадолго. Человек снова стареет, стареет очень быстро. Правда, смерть не приходит за ним, но бесконечная дряхлость — это лишь жалкое подобие жизни. Алхимик замолчал. Он дышал тяжело, с хрипом. «Воды», — попросил он наконец. Герр Вильгельм налил ему стакан тепловатой кипяченой воды. Гость жадно маленькими глотками выпил ее и снова заговорил. «Примерно год назад, когда мне снова понадобилось молодое тело, Катрина привела в мой дом сильно подвыпившего молодого человека. Я удивительно легко уговорил его продать свою молодость. Впрочем, мне показалось, что он не слышит, о чем я говорю. Он только поминал какую-то Гретхен, которая его подло обманула. Впрочем, мне это было неважно, а лишь бы он согласился. Я провел обмен и обрел новое тело. А на следующий день узнал, что повеса, которого привела ко мне Катрина, единственный сын герцога Гинегау, влиятельного и богатого господина. Слуги герцога уже шли к моему дому. Я быстро собрался и сбежал через заднюю дверь. С тех пор я скитался из города в город, из страны в страну, но ищейки герцога шли по моим пятам. И вот сегодня я приехал в этот далекий северный город. И скажу тебе честно, я прибыл сюда в надежде на тебя. Думаю, что со временем и здесь меня выследят. Но ты, мне кажется, пользуешься влиянием и авторитетом среди здешних немцев. И сможешь, если захочешь, спрятать меня от людей герцога». «Если захочу», — повторил герр Вильгельм. «Кроме того, — продолжил гость, — у тебя, я слышал, есть очень хорошая лаборатория, а я хотел бы продолжить свои исследования. Я думаю, что такое быстрое наступление старости после замены тела происходит из-за какой-то ошибки в рецептуре эликсира, и хочу поработать над ним. Кстати, думаю, что в этом городе еще ничего не слышали о моих экспериментах, и мне нетрудно будет найти какого-нибудь бедного молодого человека, крестьянина или мастерового, который согласится поменять свою молодость на золото. Ты ведь поможешь мне, если захочешь». «Если захочу», — снова повторил Герр Вильгельм. На этот раз поздний гость внимательно взглянул на него и проговорил. «Не сомневайся, друг мой, я заплачу тебе за помощь. Очень хорошо заплачу. У тебя не будет недостатка в золоте. Как только ты предоставишь мне лабораторию и все необходимые ингредиенты для моих опытов». «Я не сомневаюсь», — кивнул Герр Вильгельм. «А сейчас, сударь, я провожу вас в комнату, где вы сможете отдохнуть с дороги. Думаю, вы очень устали». «Что есть, то есть». Алхимик потер руки. «Мне и правда не мешало бы отдохнуть и перекусить. Позовите кого-нибудь из своих слуг». «Я уже отпустил слуг, но я сам позабочусь о вас». С этими словами Герр Вильгельм запер двери аптеки, взял с прилавка бронзовый канделябр с горящими свечами и направился к задней двери. «Следуйте за мной, сударь». Они прошли темным коридором, никого не встретив по дороге, вошли в просторный хозяйский кабинет. В камине догорал огонь, и красноватое тускнеющее пламя бросало багровые отблески на тисненные золотом корешки старинных книг, отсвечивало в колбах с какими-то реактивами. Герр Вильгельм не задержался в кабинете. Он подошел к стене, обшитой дубовыми панелями, нажал на одну из этих панелей. В стене открылась потайная дверь, и аптекарь прошел в нее, придержав дверь для своего спутника. «Куда мы идем, друг мой?» — спросил гость с интересом. «Я хочу поселить вас поближе к той лаборатории, о которой вы говорили», — ответил Герр Вильгельм. «Вам будет там вполне удобно. Все будет у вас под рукой». За потайной дверью оказалась каменная лестница, круто уходившая вниз. Герр Вильгельм уверенно спускался по ней, держа высоко над головой канделябр. Его гость следовал за ним, с удивлением оглядывая старинную кладку стен. «Что это за место, друг мой?» — спросил он. «Похоже, что эти стены куда старше вашего дома». «Это так», — кивнул хозяин. «Мой дом выстроен на месте, где больше 100 лет назад жил какой-то человек, занимавшийся алхимией». «Почти как вы, любезный сударь. Я случайно обнаружил этот проход и устроил так, чтобы в него можно было попасть прямо из моего кабинета. Так что нам с вами будет удобно встречаться, чтобы обсуждать ход ваших исследований». «Разве я говорил, что хочу обсуждать с тобой свои эксперименты?» — сухо осведомился алхимик. «Что-то я такого не помню». Герр Вильгельм промолчал. Спуск прекратился. Перед ними оказался горизонтальный коридор, упирающийся в тяжелую дубовую дверь. Хозяин подошел к этой двери, достал ключ, отпер замок. Войдя внутрь, он зажег от своего канделябра свечи в нескольких подсвечниках. За дверью оказалось большое помещение с высоким сводчатым потолком. В этом помещении имелось несколько лабораторных столов с колбами, спиртовками и прочими принадлежностями химической лаборатории. Гость бросился к одному из столов и принялся жадно разглядывать оборудование. «Отлично, друг мой!» — бормотал он, перебирая склянки и инструменты. «Чего здесь только нет!» «Я даже провел здесь электрическое освещение», — с гордостью проговорил Герр Вильгельм. «Это обошлось мне очень дорого, зато вряд ли во всей Европе найдется такая современная лаборатория». «Прекрасно, прекрасно!» — старик оглядывал оборудование, потирая руки. «Я очень рад, что вам здесь понравилось», — проговорил Герр Вильгельм, возвращаясь к двери, «потому что вам придется провести здесь немало времени». «Что?» — невнимательно отозвался алхимик. «Да-да, и охотно съел бы немного холодной телятины». Герр Вильгельм открыл дверь, вошел из тайной лаборатории и запер за собой дубовую дверь. После этого он отпер небольшую железную дверцу, приделанную посреди двери, как это делают в дверях тюремных камер, и заглянул в лабораторию. Старый алхимик все еще в восторге разглядывал химическое оборудование. Наконец он заметил, что остался в помещении один, и бросился к двери. «В чем дело, друг мой?» — воскликнул он, увидев за железной форточкой лицо своего давнего ученика. «Это какая-то шутка?» «Я помню, студентом ты любил шутить». «Не больше, чем та шутка, которую вы, сударь, учинили сыном герцога Гинегау». «Так герцог связывался с вами?» — испуганно пролепетал алхимик. «Вы выдадите меня ему?» «Да». Герцог связывался со мной, как и со многими другими немцами, жительствующими в этих краях. Он обещал немалые деньги за вашу голову. «Если вопрос только в деньгах, я готов заплатить больше, чем герцог. Дайте мне только время. В этой прекрасной лаборатории я смогу делать золото, много золота». «Я тоже так подумал», — кивнул герр Вильгельм. «Я подумал, что вы сможете заплатить куда больше герцога. Выдать вас ему — это все равно, что зарезать курицу, несущую золотые яйца». «Ну так выпустите же меня». «А вот это было бы еще большей глупостью. Если я выпущу вас отсюда, рано или поздно люди герцога найдут вас». «Герцог богат, а большие деньги делают чудеса. Здесь же о вас не узнает ни одна живая душа, ну, кроме меня, разумеется». Герр Вильгельм ненадолго замолчал, чтобы гость, неожиданно ставший пленником, как следует осознал свое положение. «Вы будете сидеть здесь, сударь, и делать то, что я прикажу. Если сможете делать золото, превосходно. Если же нет, вы будете делать лекарства для моей аптеки. Помнится, в Гейдельберге вы делали чудные снадобья». «Это жестоко», — пролепетал алхимик. «Это бесчеловечно». «Бесчеловечно? А то, что вы делали с молодыми повесами, то, как вы забирали их молодость, чтобы ненадолго продлить собственное существование, разве это не более бесчеловечно?» «Я делал это только с их согласия. Они добровольно меняли свою нищую молодость на секрет производства золота». «Добровольно? Вы искали пьяных, недалеких глупцов и опутывали их тенетами своего красноречия. Да и секрет изготовления золота. Что-то говорит мне, что вы обманывали этих глупцов. Не помню, чтобы кто-то из них сказочно разбогател после встречи с вами». «Вы отлично знаете, друг мой», — забормотал алхимик, — «что секрет — это еще не все. Нужно немалое умение, чтобы им воспользоваться. Возможно, те молодые люди не обладали таким умением». «Вот-вот!» — герр Вильгельм усмехнулся. «И вы еще говорите о бесчеловечности». «Но, мой друг, пощадите!» «Разговор окончен. Можете пока отдохнуть. Вы наверняка устали с дороги. В дальнем конце лаборатории есть ниша с кроватью. Там вы найдете все необходимое. И, кажется, вы хотели холодной телятины? Вы предпочитаете ее с горчицей или с хреном?» У Надежды из советских времен сохранилось удостоверение Всесоюзного общества охраны памятников. В это общество Надежду записали лет 30 назад, когда она пришла в институт молодым специалистом. В те времена всех молодых специалистов в добровольно-принудительном порядке заставляли принимать участие в общественной работе. Надежде предложили на выбор записаться в добровольную народную дружину, в общество доноров, в общество советско-сомалийской дружбы или в общество охраны памятников. Надежда выбрала последнее, как самое безопасное для жизни и далекое от политики. Кроме того, она и вправду считала защиту памятников истории и архитектуры важным и благородным делом. На удостоверении была фотография. Надежда едва узнала себя в девушке с наивным взглядом широко распахнутых глаз и невольно вздохнула. Сколько же лет прошло, как изменилась она сама и окружающая жизнь. Как бы то ни было, печать на удостоверении хорошо сохранилась, и документ выглядел вполне официально, если не обращать внимания на вышедшее из обихода слово «всесоюзное». Вооружившись этим документом, Надежда Николаевна собиралась отправиться на Васильевский остров, но перед этим следовало подумать о собственной безопасности. Ведь она была в том дворе с башней грифонов в своем настоящем виде, ведь там ее запомнили. И хоть разговаривала она там только с управляющим, мир его праху, да еще с дворником, которого наверняка уже уволили, ее могли видеть жильцы или обслуживающий персонал. Уж если в студию домострой с полицией приходили по поводу неизвестной женщины, то надо держать ухо востро. Внутренний голос, этот зануда и перестраховщик, начал ворчать рано, еще за утренним кофе. «Не ходи туда, не лезь не в свое дело, не втягивай в неприятности незнакомую женщину». «Да у нее и так неприятности», — возражала Надежда. «Она сама сунулась к воронку. Я ее от его орангутанга спасла». «Тебя уже полиция ищет», — гнул свою линию внутренний голос. «Ты хочешь, чтобы тебя арестовали по подозрению в убийстве жулика-управляющего? Ты же самозванка! Тебя в студии опознают, и эта болтушка Анна Васильевна первая тебя сдаст. Не по злобе, а по глупости!» «Никто ничего не узнает. Я загримируюсь», — сказала Надежда. И перехватила взгляд Бесика, который сидел у своей миски, ожидая вкусненького. Взгляд был очень выразительным. Кот едва не крутил лапу у виска, еще бы. Пьет кофе и разговаривает сама с собой. «Пожалуй, это и правда перебор», — смущенно подумала Надежда. «Что-то я увлеклась». А вслух сказала другое. «Пошел вон, рыжий разбойник! Ничего тебе не будет вкусного, царапаться не надо!» Бисик понял, что ничего ему не обломится, и ушел. Надежда же всерьез задумалась, как изменить внешность. Париков у нее дома не водилось, да и жарко сейчас в парике. Подумав немного, она раскопала в шкафу длинную свободную блузу, которую подарила ей когда-то Алка Тимофеева. Это было давно, когда еще в магазинах нечего было купить, и люди радовались любой обновке. Алка выбирала на свой вкус, то есть поярче. Блуза была желтая, а по ней оранжевые цветы, не то тюльпаны, не то гладиолусы. Она потому и сохранилась так долго, что носить ее Надежда не могла нигде, даже на даче. Да хоть в лесу, хоть на необитаемом острове.